Глава 5. Аштар и компания. Так меня и застали вернувшиеся девушки, распаренные и нежащиеся в воде, причем практически заснувшие. Их громкие голоса быстро привели меня в чувство, и они наперебой стали хвастаться обновками. Помимо того, что они удачно продали все собранное в лесу, девушки посетили оружейную мастерскую и прикупили артефактных стрел для Николь и пару неплохих парных клинков для Ингрид. Конечно, последняя больше предпочитала боевой посох, но и мечами любила помахать. К тому же они обновили гардероб, купили теплые вещи, палатки. В общем, шопинг у девчонок удался, а совместный поход по магазинам примирил. Поэтому они были довольны и очень голодны. Пока они ели, я выбралась из воды под их удивленными взглядами и нырнула под одеяло с твердым намерением хорошенько выспаться. Более того, у меня мелькнула мысль задержаться тут еще на сутки, чтобы как следует отдохнуть перед тяжелым походом. На этой замечательной мысли я заснула. Солнечный луч, скользнувший в номер, как-то сумел пробраться сквозь плотные шторы и упал на мое лицо, заставив меня поморщиться. Попытавшись от него отвернуться, я ткнулась носом в грудь, лежащей рядом Николь. Жамкнув ее пару раз, я накрылась одеялом с головой, рассчитывая вернуться к бесцеремонно прерванному сну. Но в этот момент с другой стороны кровати ко мне прижалась Ингрид, буквально вбив меня своими сиськами в Николь. После этого заснуть стало решительно невозможно, потому как стало жарко не только наверху, но и внизу. Мое тело, хоть и имело облик Влада, было все же именно женским, а не мужским. Но, тем не менее, я внезапно почувствовала нетерпимое желание стать по-настоящему мужчиной, чтобы наказать этих нахалок. Решительно вскочив, я направилась к бочке, которую быстро наполнила горячей водой. Звать слуг не хотелось, и пофиг на конспирацию. Все, кому интересно, и так знают, что в гостинице поселились маги. Пока брошенные в нее травы заваривались, я сходила в дамскую комнату, оказавшуюся вполне цивилизованной, безо всяких дырок в полу. Сделав свои дела, я позвонила в колокольчик и вызвала служанку, чтобы заказать завтрак. Единственное, чего я не учла, так это того, что я была в образе мужчины и голой. А так как я, не заморачиваясь, просто скопировала образ Влада со всеми присущими ему размерами, глаза служанки мгновенно замаслились. Причем эта нахалка даже покраснеть не удосужилась, а лишь невольно облизывалась, выслушивая мои пожелания. Поняв, что молодому господину больше ничего не нужно, и заверив, что заказ будет выполнен через полчаса, она, призывно покачивая бедрами, отправилась вниз, а я поспешно закрыла дверь. Не то чтобы я против экспериментов, но у меня Николь есть и еще, наверное, Ингрид. На их фоне симпатичная служанка однозначно проигрывала. Поплескавшись в воде, я все-таки подняла бессовестных сонь, которые своим сладким сопением будили во мне зависть. Пока они приводили себя в порядок, я спустилась вниз проведать Бурана и Харда, но те выглядели вполне себе довольными жизнью. Ну, злую морду ящера я в расчет не беру, потому как тот был плотоядным, а сейчас ему приходилось отыгрывать роль травоядного. Вот и жевал он сено, делая вид, что ему это очень нравится, при этом стремительно пряча жажду убийства в глазах. Буран довольно смотрел на него и громко хрустел кочаном капусты, которых было много в принесенном им корме. Успокоив Харда, пообещав, что обязательно накормлю его мясом, я вернулась к себе. В принципе, ящера можно было и не маскировать, в отличие от Бурана. Он принадлежал этому миру, но очень уж приметными были такие скакуны и, кстати, крайне дорогими. Если бы мы заехали в город на нем, то привлекли бы излишнее внимание к себе. Появились бы сразу неудобные вопросы. А вот лошади, хотя и встречались тут редко, но все же не были такой экзотикой, как ящеры. Вообще с ездовыми животными в моем мире была полная неразбериха. И все ездили кто на чем горазд. По какой-то причине приручить их было сложно и очень дорого. К тому же в неволе они не размножались. Но умельцы были, и именно они часто заходили в великий лес, рискуя жизнью, чтобы добыть детенышей любого зверя, который был хоть маломальски пригоден для верховой езды. Поэтому мой Буран, несмотря на внешний вид, вопросов не вызывал. А вот ящер... Их встречалось очень мало. Приручить их было невероятно сложно. Как следствие, на них ездили исключительно очень богатые аристократы. Ящер лишь однажды привязывался к хозяину и после разлуки с ним просто умирал. Не знаю, как Ингрид заполучила себе Харда, но ее появление на нем вызвало бы ненужный переполох. Поэтому бедному ящеру приходилось отыгрывать роль коня, что что не добавляло ему радости. Исключение из всего этого списка составляли помесь черепахи большой гусеницы, называемые диграми. Были они очень выносливы, неприхотливы в еде, но крайне медлительны и тупы. Поэтому использовались в основном крестьянами в полях. Как я уже говорила, ездовыми животными владели либо аристократы, либо маги на службе храма, либо орден чистых. Остальные жители этого мира передвигались на своих двоих, либо с помощью порталов. Проход в них был дешев, а в некоторых городах и вовсе бесплатен. Но это касалось лишь простых людей. Купцы, возящие товары, платили портальный налог, который был, впрочем, не сильно обременительным. У них, кстати, тоже встречались ездовые животные, но крайне редко, и были в основном в собственности гильдий, которые сдавали их в аренду. Те же, кто не хотел переплачивать, подобно крестьянам, пользовались диграми. Вернувшись в номер, я увидел уже накрытый стол и довольных жизнью девчонок, уплетавших мясо за обе щеки. Присоединившись к ним, я отдала должное завтраку, мысленно планируя день. Очень хотелось задержаться тут еще на сутки, потому как дальнейший наш маршрут будет проходить несколько вдалеке от цивилизации, вот и хотелось насладиться комфортом с запасом. Громкий стук в дверь заставил нас прервать, несомненно, важную беседу о парнях и о том, какими козлами они бывают. Эфир подсказал мне, что в коридоре стоит один человек, не маг и без оружия. Интересно, что ему надо? «Минутку!» — крикнула я, а девушки быстро стали одеваться. После чего Николь пошла открывать, а Ингрид застыла сбоку от двери с обнаженными мечами. В этом городе мы никого не знали, потому и от непрошенных гостей не ждали ничего хорошего. Подшедший к нам мужчина был высок настолько, что ему пришлось слегка пригнуться, проходя сквозь дверной проем. При этом его шея оказалась очень удобно расположена для удара Ингрид, которая едва сдержала естественный порыв убрать проблему, пока она еще не началась. А то, что незваный гость заявился не просто так, было и ежу понятно. Очень уж он по-хозяйски посмотрел на нас и, видимо, оставшись довольным увиденным, без церемоний плюхнулся за стол и налил себе вина. Взглядом я притормозила Николь, уже собравшуюся было все высказать нахалу. Еще не время, послушаем, что он скажет. Хотя с таким поведением его шансы уйти отсюда, сохранив все части тела, приближались к нулю. Поправив высокий воротник красного камзола, он полюбовался блеском колец с крупными камнями и только после этого изволил заговорить, смешно оттопырив палец правой руки, в которой держал бокал. «Позвольте представиться, мил сударь и мил сударыни, граф Вискотт. Я являюсь правителем славного города Веск и его окрестностей. Буквально вчера мне доложили о вашем прибытии, и сегодня я лично решил убедиться в том, что это правда. И чем же могли заинтересовать такого, несомненно, очень занятого человека простые путешественники?» «Путешественники, да, но не простые. Отличное вино». Сделав большой глоток, он довольно почмокал губами и налил себе еще. Глядя, как этот наглец уничтожает прекрасное императорское вино из личных запасов Лада, я начала тихо сатанеть. Нацепив на лицо дежурную улыбку, мысленно уже прикидывала, где понадежнее спрятать труп этого напыщенного индюка. Где взяли, спрашивать не буду, но оно достойно герцогского стола, что опять же намекает на то, что вы не такие простые приезжие, каковыми хотите казаться. Но самое главное, конечно, не это. В смысле, не то, что плещется у меня в бокале, а то, что стоит в стойле, окруженной магической защитой, которую мой маг не смог обойти. Что на это скажете? А что мы на это можем сказать, кроме того, что лезть к чужим животным может быть просто опасно для жизни, — ответил я. Но стоит отдать должное вашему магу, оказавшемуся достаточно умным для того, чтобы не пытаться взломать эту защиту, иначе у вас бы уже не было мага. Со своим магом я разберусь сам, а вот насчет вас... У меня к вам деловое предложение. Продайте мне этих животных. Думаю, по 100 монет за каждого — более чем достойная цена. «Они не продаются», — покачал я головой. 100 монет?» — не выдержала Ингрид. «Да каждый из них стоит не менее 5000 за каждого. И то это почти даром. Кого вы хотите надурить, граф?» От ее запальчивых слов я поморщилась, заметив, как этот индюк пошел красными пятнами. «Теперь точно драки не избежать. В любом мире аристократы трясутся за свою так называемую честь, причем ни во что не ставя честь и желания других. Поэтому любой отказ воспринимают как оскорбление и лезут ее защищать, если достаточно смелости, или мстить, если трусости окажется больше. Теперь осталось понять, к какой категории относится граф. Я понимала, что в любом случае наш отдых подошел к концу. Увы, теперь я понимаю Влада, который всегда старается урвать минуты покоя. Видимо, его постоянные влипания в неприятности передалось и мне. Я граф Александр Вескотт, и не позволю всяким проходимцам разговаривать со мной в таком тоне. Я снимаю свое предыдущее великодушное предложение. Ваши животные изымаются в пользу городской казны. В его глазах читалось «достанутся мне даром». Ну, а у вас появится прекрасная возможность обдумать свое недостойное поведение, пока будете сидеть в каменном мешке, и не вздумайте даже пытаться применить магию. Тут же вскинулся он. Иначе Орден Чистых, чей отряд как раз квартируется у меня в городе, немедленно явится сюда, почувствовав ее проявление, и тогда вас уже ничто не спасет. Ну да, как же, почувствуют они. Мои охранные плетения не почуяли, а остальное так сразу, с ехидством поинтересовалась я. Не путай защитную магию, которую можно с помощью артефакта поставить с атакующей. Использовать таковую, не получившим благословения от Верховного Жреца Света Залимбы, строго воспрещено. Верховного Жреца зовут Залимба. Надеюсь, его кожа белая? — спросила я, едва сдерживая смех. Как раз-таки нет. Она чернее ночи, чтобы порождение тьмы его не видели. Жрец света черного цвета по имени Залимба. Ой, держите меня, семеро, я сейчас умру! Залилась я смехом, едва не сползая с кресла. «Да вы!» — задохнулся граф от возмущения, выпучив глаза. «Вы отступники! На вас нет благословения, а значит, вы используете магию тьмы!» Вскочив с места с резвостью, не подобающей ни титулу, ни чину, он кинулся к дверям, на ходу нажимая на камень в кольце. В тот же момент в закрытую дверь забарабанили кулаки, а граф уже с торжествующей улыбкой, схватившийся за ее ручку, удивленно икнул, закатил глаза и осел на пол без сознания. «Все-таки рука у Ингрид тяжелая, хорошо не убила. Собираемся быстро. Похоже, наш отдых закончился», — распорядилась я. «А надо?» — с показной линцой зевнула Николь. «Пойдем спустимся, надеремся взад». «Нет, я не хочу убивать невинных людей, вся ошибка которых состоит в том, что они служат этому дерьму. И как он не побоялся один к нам сунуться?» Так на нем артефактная защита стояла, не заметила. А когда он кольцо активировал, она и слетела. Одновременно несколько артефактов работать не могут. А он про это, видимо, забыл. «Моя ошибка, не проверила», — повинилась я, совсем расслабилась. «Влад бы меня точно прибил, узнай он об этом». «Так, ладно, все готовы? Тогда ходу. Выходим через окно и бежим в сторону стены. Я накинула на нас морок, и хрен они нас увидят. Главное, особо не шуметь. Бурану я пошлю сигнал, и они с Хардом нас догонят». «А через стену как переберемся?» «К воротам нельзя, там артефакты стоят, которые враз морок развеют». Ингрид уже полностью оделась и держала ладони на рукоятях мечей, готовая в любую секунду пустить их в ход. Ее посох был привязан к спине с помощью хитрого плетения из ремней. Магичить она не собиралась, поэтому пока он был не нужен. «Мы же проехали через них с измененной внешностью, и никто ничего не заметил. Почему ты думаешь, что сейчас что-то изменится?» «Да потому что, судя по звукам с улицы, этот гад поднял тревогу. А значит, контроль усилит. Ты же заметила, что нас даже на принадлежность к тьме не проверили?» «Все, хватит болтать, ноги в руки, понеслись. По ходу дела разберемся». Распахнув окно, что выходило на задний двор, который пока был пуст, я первой выпрыгнула наружу. Следом тут же ловко приземлилась Ингрид, и уже не так ловко Николь. Только я успела накинуть на нас морок, полностью скрывавший нашу компанию от людских глаз, как во двор вбежало пятеро стражников с мечами на изготовку. А у двоих оказалось еще и что-то типа арбалетов, правда, сейчас закинутых за спину. Судя по их крикам, что происходит, они не знали и громко возмущались тем, что их оторвали от заслуженного отдыха. «Больше, чем на полметра от меня не отходить», — прошептала я, и мы стали потихоньку передвигаться в сторону невысокого забора, окружавшего двор. К входу идти смысла не было, потому как народа там скопилось очень много. А мы хоть и невидимы, но вполне материальны. В общем, решили уходить огородами, заодно надрав там зелени и овощей, обильно растущих на грядках. Николь обещала сварить из них такой супчик, который даже верховный жрец не ел. До городской стены мы добрались без приключений, а вот там нас уже поджидали. Буран, получив от меня весть, сделал все как надо, и вместе с Хардом они шустро свалили с конюшни. Вот только не учли, что бегущие по городу верховые животные без наездников привлекут к себе внимание. Поэтому, когда мы оказались в точке сбора, Нас уже ждала приличная толпа стражи с рыцарями ордена во главе. Застыв за углом дома, почти примыкавшего к стене, я мучительно размышляла. В том, что Буран сможет сбежать в любое удобное время, я не сомневалась. Ему достаточно стать невидимым, и он с легкостью перелетит через стену. Мы тоже просочимся, достаточно изменить внешний вид. Но вот как быть с ящером? Бросать не вариант. Видимо, все-таки придется драться, а так не хотелось. Ладно, действуем по методу Влада. Сначала бьем, а потом думаем. Тем более, что выбора нам, судя по всему, не оставили. Мысленно связавшись с конем, я обрисовал ему свой план, с радостью им принятый. Злобному жеребцу очень хотелось подраться, тем более, что в веселье в селе он участия не принимал. Так, девчонки, обратился к своим спутницам. Нападаем быстро, раздаем удары, стараясь никого не убить, и валим из города. Буран прикроет и Харда, и наши спины. Он — конь-дух с божественной связью. Убить его у них просто сил не хватит. Ингрид, ты впереди, я следом, — замыкает Николь. Работаем, девушки, и ничего не боимся, я прикрою, но свою реальную силу пока показывать не хочу. Поэтому поддержу, но основное — на вас. Заодно и посмотрю, на что вы способны. Готовы? Тогда выдвигаемся. Выскочив из угла, мы понеслись в сторону ворот, пока не скидывая морок. Приблизившись, мы внезапно появились перед стражей, и в этот момент Буран изменил свой облик на адского ящера. Тени, ожидая нападения со стороны простого коня, отвлеклись на нас, за что и поплатились. Издав страшный рев, Буран одной лапой толкнул ящера, который, не ожидая такой подляны, пулей вылетел за ворота, попутно снеся несколько человек, после чего сделал прыжок, уже намеренно подминая под себя стражу. Мы в это время уже вовсю сцепились с рыцарями, которые, не обращая внимания на коня, кинулись к нам. Увы, стрелы Николь были тут бесполезны, потому как пробить броню попросту не могли, а артефактные она забыла достать из сумки. Поэтому и мне пришлось браться за мечи, защищая еще и ее. Но оказалось, что девушка вовсе не нуждалась в защите. Быстро забросив на спину бесполезный лук, она вооружилась кинжалами и принялась, подобно ветру, носиться между нападающими, ловко уворачиваясь от них, при этом умудряясь наносить болезненные удары по местам сочленения доспехов. Ингрид действовала проще и более прямолинейно. Окружив себя веером ударов, она буквально размазалась в пространстве со страшной скоростью, орудуя мечами. Нападавшие на нее рыцари ордена разлетались, как кегли, зажимая рваные раны. Ее мечи резали доспехи противника, как бумагу. Я же, двигаясь позади, следила, чтобы нам не зашли за спину. Да и вообще контролировала обстановку, не вмешиваясь в бой. И это оказалось правильным решением. Потому что я первый заметил арбалеты, из которых в нас целились. Нападавшие все прибывали, и к тому же ворота стали постепенно закрываться, перекрывая нам путь наружу. Я громко предупредила девушек, чья одежда не смогла бы защитить их от магических болтов. А иных, я думаю, у рыцарей не было. И мы еще больше ускорились, смещаясь к воротам, при этом не позволяя взять нас на прицел. Время утекало, как вода сквозь пальцы, и еще немного, и нас могли зажать. За себя я не переживала, но вот девушки... Спасло нас чудо по имени Харт, который, придя в себя после полета за пределы городской стены, не пожелал пропустить драку. Воспользовавшись суматохой, ящер подкрался к защитникам города со спины, а после, издав оглушительный рев, выпустил струю пламени и кинулся в драку, громко щелкая челюстью. Ворвавшись внутрь, он вместе с Бураном встал стеной, то грозно поливая защитников магией, то буквально откусывая у них конечности. Опешившие от такого коварства животных, те невольно подались назад, завывая от страха. Это отвлекло рыцарей и позволило мне, подхватив девушек, сделать большой прыжок через головы стражи. И тут же, не оглядываясь, мы бросились бежать со всех ног. Буквально через минуту нас догнали Буран с Хардом, и мы продолжали бешеную скачку в сторону леса, куда, как мы надеялись, преследователи за нами не сунутся. И, как оказалось, очень зря, потому как у них, похоже, напрочь отшибло мозги, и они сунулись. И вот тут я поняла, о чем мне постоянно толковали Ингрид и Николь. Лес был живым, более того, он был разумным. И ему очень не понравилось вторжение чужаков, за которых он принимал всех, кто не являлся нами. Уже углубившись, чаще я почувствовал толчки эфира, злого, яростного, гневного. Пронзительно завыл ветер, и деревья начали двигаться. Встав щитом за нами, они направились в сторону преследователей, и через минуту окрестности леса огласились криками боли и мольбами о пощаде. Петлявшая тропа, достаточно широкая, чтобы двигаться по ней верхом, уводила нас на юг в сторону пустых земель. Наш отдых закончился, так и не начавшись. а впереди была долгая дорога, конца которой не было видно. Лишь разница во времени с мирами Влада и моим успокаивала меня. Но все равно я спешила, потому что чувствовала, что очень скоро ему понадобится моя помощь и все силы, что я могу дать. Значит, подвести его я не имею права, иначе лучше самой удавиться. 3 месяца спустя. Высокие шпили столицы тысячи храмов, казалось, пронзали само небо, и от их сияния хотелось зажмуриться. Грязные, оборванные, мы стояли перед воротами в толпе паломников и терпеливо ждали своей очереди. Харт с Бураном остались в лесу, с собой мы их не взяли, дабы не привлекать внимания. А что мы тут делаем? Да все просто. Оказывается, главный храм в городе построен именно на месте моей силы, а значит, нам необходимо попасть туда. Точнее, не в сам храм, а в катакомбы, что находится глубоко под ним. И именно там находилось то, что звало меня и зовом своим било набатом в голову, вызывая сильнейшие приступы мигрени. Именно там находилась моя любимая Вельта, что уже давно сквозь сон чуяла приближение хозяйки. Поэтому, смешавшись с толпой таких же изнуренных жизнью людей, мы медленно двигались в сторону широко распахнутых ворот. Рассказывать о том, как мы сюда добирались, смысла нет. Но некоторые воспоминания до сих пор пробирают меня до дрожи. Но главное, мы достигли цели, и теперь меня уже никто не остановит. Осталось сделать последний шаг, еще один рывок, и он будет сделан, не будь я всемилостивейший Аштар. Хотя, судя по всему, после того, как я обрету силы, меня будут звать совсем иначе.